13. На узкой улочке гараж, а в гараже Серджо механик. На нем синий комбинезон с бело-зелено-красным прямоугольником, кастрол на спине. Каждый раз, когда ему пригоняют мотоцикл, чтобы с тем не случилось, Серджо, проверив машину, говорит: «Надо кое-что сделать, а потом еще и маслице сменим». Перед гаражом тормозит мотоцикл Степа. По выхлопу слышно, что уж этот ВФ-750 в ремонте не нуждается. Серджи вытирает руки тряпкой. «Привет, Степ! Что случилось? Поломался?» Степ смеется, ласково похлопывает по бензобаку. «Эта лошадка таких слов не знает. Нет, мы приехали забрать драндулет Полла». Между тем Полло подходит к своему мотоциклу. Это старый Кавасаки 550, настоящий гроб. Все в порядке. Пришлось поменять поршни, кольца и движок. Но некоторые запчасти я тебе поставил бэушные. Серджо перечисляет прочие, более дорогостоящие работы. Ну и масло поменяли. Полло уставился на него. Это с ним не согласовывали. Серджо даже не заикнулся. Но это я в счет не включил. Считай, подарок. Годом раньше Серджо уже имел с этой парочкой бурный спор и с тех пор научился вести себя с ними. Была весна. Степ пригнал свою свежекупленную «Хонду» на техобслуживание и заметил: надо бы посмотреть боковой колпак. Он что-то дрожит. Через несколько дней Степ приехал забрать мотоцикл. Без возражений оплатил счет, включая замену масла. Но когда он опробовал Хонду, обнаружилось, что колпак по-прежнему дрожит. Степ вернулся вместе с Полло и предъявил Серджо брак. Серджо начал уверять, что отрегулировал его наилучшим образом. «Если хочешь, я тебе снова подрегулирую, но тогда придется приехать еще раз и заплатить». Вдобавок к этому Серджо совершил огромную ошибку. Он подошел к Степу, похлопал его по плечу, и это-то и вышло ему боком. И потом: «Мало ли, как ты обращаешься с мотоциклом, вот и расшатал колпак». «Это ты зря. Боковые части мотоцикла очень просто расшатать. Вот смотри». Степ углубился в ряды мотоциклов перед гаражом. Начал он с яростного пинка по Honda 1000. Она упала на стоящую рядом Honda Густом. В идеальном, кстати, состоянии. Та тоже свалилась на Suzuki 750. И дальше на легкий белый SH50. Мотоциклы дорогие и модные, новые и подержанные, валились друг на друга с жутким металлическим грохотом, влекомые разрушительной волной, как кости домино. Только игра эта обошлась дорого. Серджо попытался удержать их, но напрасно. Наконец, последний «Пежо» рухнул, разворотив себе весь борт. Серджо ужаснулся. Степ, ухмыляясь, заявил: «Ну что, видел, как это просто? Если ты мне сейчас же не отремонтируешь мотоцикл, я тебе гараж подожгу». Не прошло и часа, как колпак был отрегулирован. Больше он не дрожал, а Степ не заплатил. «Смотри, Пол, он, считай, на обкатке сейчас. Ты поаккуратнее, что ли?» Полло отпускает рукоятку газа. «Вот блин, и правда. Сегодня вечером гонка, а я все равно без мотоцикла. И нафига напрягались?» Полло переводит взгляд на Степа. «Кстати, а ты не мог бы...» Степ, быстро сообразив, откуда ветер дует, затыкает друга. «Стоп! Полегче. Мотоцикл мой не трогать. Я тебе дам все, что надо, но мотоцикл не хапать. Один раз побудешь зрителем».